великомученику Феодору Тирону. Святой великомученик Феодор Тирон, при Юлиане Отступнике, явившись в сновидении епископу, избавил христиан в первую седмицу поста от осквернения припасов, окропленных идоложертвенной кровью. Тропарь, глаз второй. Велия веры исправление, во источнице пламенне, яко на воде упокоение, святый мученик Феодор радовавшися. Огнем бо все сожегся, яко хлеб сладкий Троице принесеся, того молитвами, Христе Боже, спаси души наша. Кандак, глаз восьмой. Веру Христову, яко щит, внутрь приим в сердце твоем. Противные силы попрал еси, многострадальче. И венцем небесным венчался еси вечно, Феодоре, яко непобедимый. Молитва всем святым и бесплотным небесным силам. Боже святый, и во святых почивай яй, тресвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земле от человек во святых своих хвалимый. Давай святым твоим духом, кому ж да благодать по мере дарования Христова. И тою поставивай церкви твоей святей, овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди, тебе самому действующему вся во всех, мнозе совершишася святиевка и муж да роди и роди, различными добродетелями, благоугодивший тебе и к тебе нам образ добрых подвигов своих оставивши, в радости пришедшие, готови в нем же сами искушений быша, и нам напаствуем им помогати. Всех святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие тебе, самаго, в них действовавшего, восхваляю и о них благотворение твоя дарование быть и веруя, прилежно молю тебя, святя святых, дашь мне грешному последовать их учению, паче же твоею вседействующую благодатью, небесное с ними сподобитеся славы, хвалище пресвятое имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь. Тропарь мученику. Глаз четвертый. Мученик твой, Господи, имя рек, во страдании своем венец прият нетленный от тебе Бога нашего, имей ей. Бо крепость твою, мучителей низложи, сокруши, и демонов немощные дерзости того молитвами спаси души наши. Кандак мученику. Глаз шестой. Звезда светлая явился еси непрелестная мирови, солнце Христа возвещающе зарями твоими, страстотерпче, имя рек. И прелесть погасил еси всю, нам же подавший свет, молися непрестанно о всех нас.